кто крутится все возле барышника. Через него весточку и отправляли, сколько товара имеется, а потом сами узнавали, когда покупателя ждать. Я слушал и переваривал информацию. Похоже, здесь тоже есть своя линия снабжения непримиримых. Вполне возможно, что кони и эти конокрады — только часть ее. Если копнуть в том же Моздоке, думается, легко всплывет и оружие, и много другого. «Да», — выдохнул Харитон Сидорович. Он поднялся, оглядел связанных, найденных коней и перевел взгляд на меня. «И впрямь, хлопцы в Волынской добрые растут. Если у вас все малолетки такие, то мне и сказать нечего». «Одному делу служим, урядник», — улыбнулся я. Харитон хмыкнул и махнул рукой. «Добре, готовимся в путь. Коней к дороге приготовьте, сбрую поищите. Должна быть где-то тут. Пленных погрузить надо. Живыми или мертвыми, то другой вопрос. А довести должны точно». Егор кивнул ему на чужих коней, тех, что не из Наурской. Харитон сказал, что покажут их в первой же станице, а по дороге, коли коней опознают, вернут хозяевам. А те, что останутся, с ними в Наурскую поедут. «А там уж пусть атаман решает, что дальше с ними делать», — вздохнул урядник. «Еще ведь и этих довести надо», — кивнул он на пленных конокрадов. Дальше дорога пошла как-то легче. И настроение у небольшого отряда наурских казаков под предводительством Штолина тоже было приподнято. Как ни крути, а задачу свою они выполнили. Да еще и хозяев найденных коней порадуют. А что такое конь для казака, объяснять никому здесь не надо. Я задумался обо всем этом и не заметил, как Алексей рядом со мной затянул незнакомую песню, которую тут же подхватили наурские казаки. «С Богом терцы не рабея, смело в бой пойдем, друзья. Ведь орежьте, не жалея, басурманина врага. Там далеко за Балканы русской много раз шагал. Покарая вражи станы, гордых турок побеждал. Так идем путем прадедов, лавры славу добывать. Смерть за веру, за Россию можно с радостью принять». Было в этом какое-то особое единение. Я не чувствовал, что мы в 200 верстах от родной Волынской. Ну а что, здесь такие же люди живут, со своими бедами и радостями, с тем же призванием и верой, как в нашей сотне. Наконец, станицы одна за другой промелькнули. Галюгаевская, Луковская, Курская. Ночью мы остановились на постоялом дворе, опознанных коней, что точно не из Наурской, оставили, получив от хозяев расписку и чистосердечную благодарность. К вечеру показались первые дома Наурской. Терек рядом шумел, не видно его было, но хорошо слышно. На въезде нас встретили сначала настороженно. Увидев табун, связанных конокрадов, гордо поднявших головы казаков из разъезда Штолина, народ потянулся к правлению тонкими ручейками. Егор махнул нам рукой, и мы чуть отвернули, сворачивая с пути основного отряда. Он вел нас прямо к своему куреню. Возле него на лавочке сидела старушка. Маленькая, сухая, в платке со светлыми живыми глазами. Егор замер, подойдя на полшага. «Бабушка!» — выдохнул он. «Внук твой, Александр, нашелся!» Она медленно подняла голову и внимательно глянула на Аслана. Горец наш тоже застыл, словно истукан, и я увидел, как по щеке старушки побежала слеза, дрогнул уголок губ, а потом появилась улыбка. Глава 18. Станица Наурская. «Бабушка!» Аслан шагнул к старушке. Она подалась вперед, протянула руку, дотронулась до его щеки, а потом уже обняла внука. Он тоже недолго мялся и ответил ей объятиями, словно сразу признал родную душу. Мы с Егором молча стояли в стороне, не вмешиваясь. Старушка чуть отстранилась, заглянула Аслану в глаза. «Саша, Александр, значит?» «Так и есть, бабушка. Имя Александр получил недавно, когда веру православную принял. А раньше меня Асланом звали». «Ну?» — вздохнула она. «Пойдем в дом, гости дорогие. Чего мы тут топчемся-то?» И все так же, держа Аслана за руку, будто боялась опять потерять, потянула его к крыльцу. Егор взбежал по ступенькам первым, отворил дверь. «Проходи, Саша», — почти шепотом сказала бабушка. От этих слов меня самого внутри чуть кольнуло. Самому вдруг по-детски захотелось вот так же, как сейчас мой друг, прижаться к родной бабушке, погладить ее по седой голове и просто посидеть рядом. Мелькнули картинки из моего прошлого детства. Пирожки, ворчание, рассказы про войну, где моя бабушка, та из прежней жизни, была снайпером. Я только вздохнул и на секунду задержался на крыльце, оглядывая окрестности. Двор у Каратаевых был не широкий, чистый, выметенный, но тесный, словно сжатый со всех сторон соседями. Слева сарай под хозяйство да всякие железяки. Тут же, в паре шагов от него, углом стряпка, летняя кухня, и небольшой стол. Здесь готовят пищу хозяйки и едят домочадцы в теплое время года. Да и вся жизнь до зимы проходит здесь. В курень уходят только спать, и то не всегда. Дальше амбар, низкий, беленый, с покатой крышей. За домом я еще раньше приметил скотный угол. Катухи, стойкий запах навоза и скотины. Еще сено, аккуратно сложенное в копну, чтобы ветрами не разнесло, особенно в метели. Я перевел взгляд на улицу. Дома стоят близко. Не вплотную, конечно, но скученность видно сразу. При этом сама улица широкая, длинная, ровная, будто по линейке прочерченная. Вспомнилось, как Егор по дороге говорил, что старая часть Наурской так испокон застроена. Теперь увидел своими глазами и понял, зачем. Широкая улица, чтобы конным развернуться можно было, с телегами разъехаться. А на крайний случай ставишь пушку прямой наводкой, и вся улица простреливается. А тесные дворы тоже не от жадности, а для выживания. В таком оборону держать куда удобнее. Дед нам со Сланом про Наурскую рассказывал. И казаки, с которыми мы от Моздока сюда шли, поминали. Раньше набеги тут были делом привычным. Не так давно только потише стало. Станишники к мирной жизни еще толком привыкнуть не успели. Я пробежался глазами по соседним крышам. Где черепица, где железом крыты. Дома в основном мазанные, известью беленые. Казачьи плетни и хворостины стоят вертикально, так, чтобы было невозможно залезть. Везде почитай в сажень высотой. Чувствуется порядок. Я выдохнул и шагнул в дом. В сенях было темно. На стене вешалка, видать, из рогов сработанная. На ней висела рабочая одежда, ремни, да, кажется, уздечка. Я толкнул дверь в горницу и сразу в нос ударил запах свежих щей, которые тут недавно варили. Пахло еще хлебом и чуть-чуть дымком. Егор, суетясь, стаскивал с себя верхнюю одежду, при этом все время посматривал на Аслана. «Проходь, Григорий, не стой, как бедный родственник». Печь тихо потрескивала. В красном углу стояли образа. Рядом большой стол, накрытый чистой скатеркой. Лавки вдоль стен, сундук. Поставец с посудой. Видно, семья живет небогато, но и не бедствует. Все с умом обустроено. Глаз радуется. Бабушка тем временем будто опомнилась. Споро вытащила из печи чугунок со щами, поставила его на стол, нарезала свежий хлеб, велела Егору самовар раскочегарить на дворе. Тот, глядя, как она нам щи в миски накладывает, только сглотнул слюну, но перечить не стал. «Сейчас, Саша, Гриша», — кивнула она и мне, — «поснедайте с дороги-то, да и поговорим лотком». Скоро к нам присоединился Егор, с явным удовольствием наворачивая щи. «Вот и отведаете наурских щей», — слегка хохотнула бабушка. «Знаете про них, небось. Сейчас хоть и постные, но тоже наши». «А кто же на Кавказе про наурские щи не слыхал?» Улыбнулся я в ответ. «Так вот, Саша, — сказала бабушка. «Моя бабка, Александра Тимофеевна Сомова, теми самыми щами колганцев потчевала в 774 году». «Колганцев — это крымчаков?» — уточнил я. «Их проклятых! В тот год сюда целое полчище приперлось. Султан Шаббас-Гирей, а с ним татарба, ингуши, кабардинцы и много кто еще. Они тогда как метлой по станицам линии прошлись. Часть успевших бежать жителей и укрылись у нас, в Наурской. А потому как казаки почти все в походе были, оборону держать пришлось казачкам наурским. Но ничего, сдюжили». Она вздохнула. «Вон, коли с крыльца нашего посмотреть, виден будет курган Андреевский. На вершине его по сей день огромный камень лежит. Говорят, что на нем и был стан Калги, то бишь Шаббас-Гирея». «Интересно было бы глянуть», — сказал Аслан. «Так кто мешает-то? Поезжай, Саша, да глянь. Тут у нас этих курганов много, и про каждый почитай своя легенда. Коли интересно будет, я что знаю, расскажу». «Да, бабушка Поля истории этих знает несчесть», — улыбнулся Егор. «Чего это я, внучек, все про войну заговорила? Главное-то упустив», — спохватилась она. Я понял, что это пожилая женщина из той породы людей, которые про любимое дело могут говорить бесконечно. Знакомый типаж. В прошлой жизни таких не раз встречал. Она подхватила с лавки тряпицу, смахнула невидимую пыль со стола и взяла Аслана за руку. — Ну, внучек, — сказала уже деловито, — давай знакомиться как люди, а то понесло меня не в ту степь. Егор прыснул, но тут же сделал серьезную морду, поймав на себе суровый бабушкин взгляд. — Я Полинария Георгиевна Каратаева, — представилась она. Родилась в этой станице и живу тут. Она на миг замялась, словно счетами в уме щелкала. Почитай 62 года. Аннушка моя. Она сглотнула. Пропала, если память не врет, в 35-м году. Девчонка еще была. 15 ей тогда стукнуло. Аслан кивнул. А тебя-то, Саша, она в каком году родила? — спросила Полинария Георгиевна. — В 37-м, бабушка, — ответил он. — Она меня в 37-м родила. Старушка на мгновение застыла и перекрестилась. — В 37-м, значит, 17 ей было тогда. Она опустила глаза на свои морщинистые руки. — Матушка, — тихо сказал он, — с отцом моим жили дружно. Он любил ее. Она первой женой у него стала, только в веру маговитанскую перейти пришлось. Потом отец вторую жену взял. Мама вторыми родами умерла, — продолжил Аслан. Ну, а я жить да расти в ауле остался. У Полинарии Георгиевны чуть дрожали губы, пока она слушала внука. Как ее не стало, отец сильно горевал, но была уже вторая жена. Потом еще одна появилась. Они ему сыновей принесли. Ко мне он всегда хорошо относился и любил, в отличие от его жен. А те с самого начала детей своих, еще малых, против меня настраивать стали, мол, полукровка. Аслан вздохнул. Ну, а как отца не стало, так братья подросшие сразу против меня ополчились. Не хотели, чтобы я, как старший сын, наследником стал. Богатство хоть и небольшое, но имелось. Вот кровные братья, сообщаясь, собрали охочих людей, чтобы меня на охоте извести. — Давно это случилось? — спросила бабушка. — Так не особо, летом прошедшим. Непримиримыми ли те были, за деньги ли, за обещания какие, не ведаю. Меня в ловушку заманили, да и подстрелили. Сколько мог, верхом от них уходил. И сам уж сознание терять стал, и коня потерял в концовке, и казалось, все, путь мой завершен, пока на дороге мне Григорий не встретился. Аслан перевел взгляд на меня. Он тех непримиримых извел и меня в станицу привез. Хотя сама Волынская после последнего набега еще толком не оправилась, приняли меня Прохоровы в свою семью, — вздохнул Джигит. — Сам Господь Бог, видать, свел меня тогда с Гришей. Сказав это, он будто сбросил с души тяжелый камень. — Так я в семью Прохоровых и попал, — продолжил он. — Они меня выходили, кров дали. И... Он смутился, на секунду снова став тем самым Асланом, которого я знал. «Самое главное, доброе отношение и дружбу подарили». Он даже стыдливо улыбнулся. «Я же с того времени, как матери не стало, в ауле не шибко хорошо жил. Уж больно новые жены отца меня не взлюбили, да и извести пытались не раз. А когда я в Волынскую попал, семья у меня появилась». Пусть не кровная, но оттого не менее любимая. Вздохнул Джигит и похлопал меня по плечу. И я... Он посмотрел бабке прямо в глаза. Пожил, поглядел, да и решил веру православную принять и в станице остаться. Так вместо Аслана Александром стал. Вот, а теперь, коли станичный круг против не будет, скоро и в войско терское вступлю. — Да на казачке женюсь. — Жинку-то уже подобрал себе? — спросила бабушка. — Ну а как же? — Конечно, — улыбнулся он. — Алена звать ее, Прохорова. Она Григорию названная сестра будет. Полинария Георгиевна перевела взгляд на меня. — Ты спас Сашу, Гриша, и сестру свою теперь в жены отдаешь. Вышло так. Кто бы мимо прошел, когда его убивать собрались? Он ведь как с коня свалился, сознание сразу потерял. А уж поженить бы дед мой решал. Прохоров Игнат Ерофеевич. Я и сам последний в роду. Летом этим возле Георгиевска батю моего убили. А в станице при набеге, почитай в то же время, непримиримые порубили матушку да двух сестер. «Спаси Христос, Григорий», — сказала бабушка и перекрестила меня. С улицы донесся лай. «Бабушка, отец что, атаманы опять?» — спросил Егор. — Ага. Ивана атаман наш вызвал незадолго до вашего прихода, — ответила она. — Должен уж скоро подойти. Вон и с племянником познакомим. Перевела она взгляд на Аслана. Полинария Георгиевна, уже вроде успокоившись, вдруг тяжело вздохнула и глянула в красный угол, туда, где стояли образа. — А Аннушку мы искали, — тихо сказала она. — Долго искали, лет 5 почитай. Да так и не смогли ни следочка найти. Ложка в ее руке чуть дрогнула. Сынок мой старший, Дмитрий, в тех поисках и сгорел. Шибко сестрицу любил, никак смириться не мог. Все твердил. Жива, мамка, жива. Найду ее, да домой возверну. А потом... Она махнула ладонью. Не разошелся, видать, где-то с горцами. Привезли уже только тело бездыханное. Егор опустил глаза и принялся ковырять пальцем корочку хлеба. Аслан вроде сидел спокойно, но я видел, как у него заиграли скулы. «Вот и остался у нас с дедом один сын Иван», — продолжила бабушка. «Деда-то твоего, Саша, уж 7 лет как Господь прибрал. Если бы не внуки, которыми Ваня с жинкой своей разродился, совсем бы тяжко было. Она кивнула на Егора. А они подрастают у меня на глазах. Глядишь, и правнуки вскоре пойдут. Улыбнулась по-доброму. А, Егорка, когда старую порадуешь? Долго ли мне еще ждать-то? Ну, бабуля, ну не начинай опять песню свою, вздохнул Егор. Говорю же. Осенью свадьбу с Машкой справим, а там уж как Господь Бог даст. По его виду было понятно, что тему эту баба Поля поднимает регулярно. Мы со Сланом переглянулись и улыбнулись, не сговариваясь. Тут Егор спохватился. — А где же они все? Брат, да сестрица, да матушка-то. А то я домой вернулся, а ты одна встречаешь. Бабка фыркнула и ухмыльнулась. Так они как услыхали, что урядник Штолин с разъездом вернулся, так и ринулись к станичному управлению тебя встречать. Думали ты там, вот и хотели поскорее на героя такого поглядеть. А ты, ишь какой, раз и домой сразу, да еще и с гостями. Да я ж... Егор развел руками и виновато улыбнулся. Чего мне там толкаться? Ну и Сидорович отпустил. Я же не самовольно строй-то покинул. И тут на крыльце послышались шаги. Кто-то вошел в сени, и дверь распахнулась, впуская в горницу свежий воздух и шумных родственников. «Егорка!» — звонко крикнул женский голос. В избу влетела женщина в платке, шерстяном распашном платье и овчиной теплушке. Лицо румяное. Видно, шла бегом, глаза на мокром месте. За ней мальчишка лет 12, нос красный, как свекла, и девчонка постарше, в темной юбке с косой через плечо. «Живой!» — женщина вцепилась в Егора. «Ты по что здесь-то? Весь ваш десяток с Сидоровичем значится перед правлением за поимку конокрада в благодарности принимать, а ты тут-то расселся!» Она перевела взгляд на нас. «Доброго здравия, гости дорогие!» — не углядела. Слегка склонила голову. Егор засмеялся, чмокнул матушку в щеку и чуть отстранился. «Мам, ну будет!» — буркнул он. «Я ж не недоросль какой. Раз дома уже, значит, так надо. Во, видишь, гостей привез. Брат мой нашелся, Александр, сын пропавший в девичестве Анны Каратаевой». «То ты что! Спаси Христос!» Перекрестилась женщина и замерла, разглядывая нас обоих. Видимо, пытаясь понять, кто есть кто. Полинария Георгиевна поднялась и привычно взяла все в свои руки. «Ну, знакомьтесь с родственником», — сказала она. «Это Александр Муратов, сын нашей Аннушки. Нашелся, наконец. А это его кунак, почитай, да и спаситель, Григорий Прохоров из станицы Волынская. Вот они, как узнали, что в Наурской у Аслана родня есть, так сразу к нам и поспешили», — представила нас бабушка. «А это Марья Тихоновна Каратаева, сноха моя, Дуняша и Илья, сестрица и братец твои двоюродные, выходят». «Приятно познакомиться», — тихо сказал Аслан. «Я Александр». Он чуть склонил голову. Дверь снова скрипнула. На пороге появился взрослый казак, лет 40 с небольшим, широкий в плечах, в черной мохнатой папахе, с уставшим лицом и твердым взглядом. Иван Каратаев. За его спиной мелькнул знакомый силуэт Харитона Сидорыча, урядника, что нас на тракте встретил. Он только коротко кивнул мне, мол, все в порядке. Махнул рукой, буркнув, что дело еще куча и зайдет завтра. Сами, дескать, разбирайтесь. И был таков. Иван шагнул в горницу, распрямляя усы. «Ну, будь здрав, племянничек». Лицо его расплылось в широкой улыбке. Аслан, стоявший рядом, и слова сказать не успел, как уже оказался в крепких объятиях. «Ну, Господь услышал наши молитвы. Аннушку мы так и не сыскали. Так он нам сына ее спустя столько лет послал. Это же...» — он прикинул в уме. «Почитай, 25 лет прошло, али уже больше». «В мае будет 26», — вздохнула Полинария Георгиевна. Иван отпустил Аслана, еще раз оглядел племянника с головы до ног, будто не веря своим глазам. И вдруг хлопнул ладонью по столу. «Так!» — громко сказал он. «Тогда праздник у нас в доме, мама Поля!» «Праздник!» — согласилась бабка, но тут же строго добавила. «Только пост нынче!» Иван усмехнулся. «Да хоть на воде, лишь бы вместе!» И началось. Марья Тихоновна, словно по команде, вмиг превратилась в вихрь. На столе мигом появилась праздничная скатерть. Дуняша полезла в поставец за мисками, шикнула на Илью, чтобы под ногами не путался. Откуда-то вытащили дополнительные лавки. Сестрица Дуняша с любопытством поглядывала то на меня, то на Аслана. Егора тоже гоняли в хвост и в гриву, несмотря на то, что он, по сути, только из похода вернулся. То самоваром займись, то дров принеси, то воды. Я отошел к окну, чтобы не мешать, и вдруг заметил рядом с красным углом ту самую полочку, про которую Егор в Моздоке рассказывал. На ней выставлены разные свечи, и все с какой-то изюминкой. Тонкие, толстые, фигурные даже. Видно, в специальных формах лили. Это, наверное, и есть одно из увлечений бабушки Аслана. Полинария Георгиевна поймала мой взгляд и хмыкнула. «Интересно?» — спросила. «Это я собираю. Много лет уж. Да редко какие дивные попадаются», — улыбнулась бабушка Поля. Иван вдруг похлопал племянника по плечу. «Ну, племянничек», — сказал он, — «раз уж ты нашелся, расскажи-ка про сестрицу мою. Как жила она в ауле вашем? Что любила?» Аслан на секунду замолчал, а потом начал. Они с дядькой Иваном рядом на лавку уселись, и тот нашего джигита слушал с большим интересом. Аслан, видно, почувствовав теплое отношение, да, по большому счету, прямо сейчас обретя настоящую родню, рассказывал подробно, в мелочах, про их жизнь в ауле, про отношения матушки и отца. Многое из этого я уже от него слышал, но и нового хватало. В дверь постучали. Егор метнулся открывать. Вошла соседка, крепкая казачка средних лет, с корзиной в натруженных руках. «Ба, Поля!» — заголосила она еще с порога. «У вас правда, что ль? Анушкин сын сыскался!» «Правда, Аксинья!» — так же громко ответила Полинария Георгиевна. «Не ори, как на базаре!» Соседка перекрестилась, прижала ладонь к груди и шагнула к столу. «Господь милостив!» — выдохнула она, глядя на Аслана. «Прямо глаза Анны!» Аслан приподнялся. «Доброго здравия!» «Здрав будет ты, сынок!» Аксинья прослезилась и тут же засмеялась сквозь слезы. «Я ж помню ее, как вчера. Косы до пояса. Бегали мы с нею вместе, как ошалелые по станице. Ой!» Она спохватилась, подняла корзину. «Вот!» — быстро сказала. «Постные пироги сегодня пекла. Тут и с капустой, и с грибами. Я как услыхала, то сразу к вам». Полинария Георгиевна кивнула и улыбнулась, выкладывая пироги соседки на стол. Потом началось настоящее паломничество. Кто-то заглядывал просто о здоровье справиться да поздороваться, кто-то на сыскавшегося родственника поглядеть. Некоторые сразу за стол усаживались. Старая часть станицы жила плотно, можно сказать, плечом к плечу. Тут любая новость разносилась быстрее ветра. Марья Тихоновна ворчала, но улыбалась при этом. Вроде как пост, а стол получился хоть куда. Мы уже сидели, вечеряли, перемежая еду разговорами, как Аслан опомнился. «Погодите», — сказал он, глянув на Ивана. «Мы же с Гришей не с пустыми руками приехали, гостинцев привезли». Я, ожидая такого момента, еще раньше занес наши переметные сумы в горницу. В них и лежали подарки для Каратаевых, которые мы с Асланом не раз обсуждали в пути. Он посмотрел на меня, а я перевел взгляд в угол, где сумы и стояли. Первым делом он подошел к Полинарии Георгиевне. Достал теплый, простой, но красивый платок, а еще три толстых свечи. Фигурных не нашлось на базаре, зато эти были белые, словно молоко. Старушка ахнула, как девчонка, и перевела взгляд на свою полочку. «Свечи!» — прошептала она. «Господи! Да где ж ты белые такие нашел-то?» Я невольно улыбнулся. «Это для вас, баба Поля!» Аслан кивнул на полочку, подошел, чмокнул ее в щеку и накинул платок на плечи. Полинария Георгиевна закуталась в обновку и улыбнулась, держа в руках свое сокровище. «Спаси Христос, Саша!» — сказала она и перекрестила нас обоих. И меня, и Аслана. Ивану протянул кисет хорошего табаку и нож с интересной наборной рукоятью. Острый рабочий инструмент, да еще и ножны удобные к нему. Это я из своих трофеев для подарков отобрал. Иван взял, покрутил в руках, хмыкнул. «Добре. Благодарствую, племяш, уважил». Похлопал он Аслана по плечу. Марии Тихоновне достались иглы в коробочке и отрез ткани. Самое то на рубахе или на летний сарафан. Казачка с трепетом приняла подарок, особенно обрадовавшись новым иголкам. Дуняше достались алая лента и гребешок. Та вспыхнула, и без того румяные щеки еще сильнее залились. Она опустила взгляд, бережно сложив ленточку. Илье Аслан вручил свистульку и небольшой складной нож. Почти сразу раздался такой свист, что бабушка подскочила, хватаясь за сердце и выговаривая сорванцу. «Илья!» — рявкнула Марья Тихоновна. «Охолони!» «Да я тихо, матушка!» — возмутился он с улыбкой до ушей. Особенно нож ему люб оказался. Он сразу принялся его изучать. Похоже, на этот вечер был для разговоров потерян. Егору Аслан сунул добротный ремень. «Держи, братка!» — улыбнулся он ему. Стол тем временем вышел на загляденье. Постные щи, каша, квашеная капуста, соленые огурцы, грибочки, пироги, соленая рыба, видать, в тереке выловленная. Налили крепкого чаю из самовара. Кто подсластить любил, брал колотый сахар в прикуску. Я по старой привычке бросал кусочки прямо в кружку да размешивал. «Пейте», — улыбнулась бабушка Поля. «Егорка еще самовар поставит, коли нужно». Соседка Аксинья сидела с краю, все поглядывала на Аслана и качала головой. «Не верится», — шептала она. «20 с лишним лет». Иван, слегка раскрасневшийся, поднял кружку. «Ну, гости дорогие», — сказал он, — «хоть и не вино у нас, а коли в пост невместно, то и чай в радость. Давайте за нашего Александра, вот так вот появившегося. Ты, племянничек, помни тепереча, что в Наурской у тебя родня, да надолго не пропадай. А как женишься, то жинку свою к нам привози, показать», — подмигнул он Аслану. «И завтра вас с Григорием к атаману нашему просили явиться, так что вместе пойдем. Благодарность вам за поимку конокрадов до нахождения коней объявлять станет». Штолин все как есть выложил, что без вас они бы ничего и не нашли. Мы со Сланом переглянулись и коротко кивнули. За столом потянули казачьи песни. Некоторые я уже слыхал в Волынской, другие были новыми. Люди, что сейчас сидели за столом, наворачивая пироги с чаем, были простыми. У них не было стремления к несметным богатствам, к чинам недосягаемым, к попыткам перекроить политику. Передо мной сейчас сидели люди, про которых можно сказать, что вот именно они и есть соль земли русской, хоть и живут они на самой ее окраине. Но ведь они не единственные, сколько еще таких казачьих семейств, да и обычных крестьян, каждый день занимаются хозяйственными делами, растят хлеб, воспитывают детей и при этом в любой момент становятся на защиту границ, обороняя свой дом, а вместе с ним и наше богоспасаемое Отечество. Глава 19. Волк на пите. Этим утром я проснулся раньше всех. Только бабушка Аслана да Мария Тихоновна поднялись еще затемно. А вот мой джигит, с которым мы сегодня делили один тюфяк в углу, все еще посапывал своим длинным горбатым носом. Я не спеша выбрался, подхватил сложенную у изголовья одежду, сапоги и на цыпочках двинулся к дверям. «Гриша, ты по что так рано встал? Спал бы еще да спал. Дорога-то у вас длинная была, как-никак», — тихо спросила баба Поля на крыльце, где я как раз вбивал ноги в сапоги. «Что-то не спится, Полинария Георгиевна?» — улыбнулся я. «Прогуляться хочу. Воздухом с утра подышать да размяться в тишине». Она стояла на крыльце в платке, в руках держала ведерко с колодезной водой. «Ох, чудной ты, Гриша!» — проворчала она. «Да выспался уже!» — пожал я плечами. «Если Сашка проснется, пока меня не будет, скажите, чтобы не терял. Я часа через два вернусь, вокруг станицы пробегусь». Она аж плечами дернула. «Чего это тебе бегать приспичило врань такую? Али гонит кто?» Я хмыкнул и потянулся. «Привычка. Мы с Сашкой в Волынской каждый день бегаем. Очень, знаете, сил прибавляет. И голова потом ясная». Баба Поля внимательно следила, как я расправляю черкеску, затягиваю ремень. И тут она охнула. «Что такое?» — поднял я голову. Она не ответила, только уставилась на мои ножны. Я сразу понял, отчего она так всполошилась. Когда поправлялся, машинально вытащил шашку на два пальца. Привычное для меня движение, сам не заметил. Старушка сглотнула, обернулась через плечо, будто проверяя, не стоит ли кто за воротами. Утро было тихое, станичная улица пустая. Лишь где-то лениво тявкнула собака. «Погоди, погоди!» — сказала она уже совсем другим голосом. «Вот оно как! А ну-ка!» — шагнула ближе, вгляделась в ножны. «Пойдем-ка, поговорить надо нам с тобой, Гриша!» Я нахмурился. «Сейчас? Я ж сейчас, сейчас!» — отрезала она. «Побегать ты всегда успеешь, а вот разговор...» — кивнула на шашку. В глазах у нее мелькнуло что-то странное, не то тревога, не то радость. Эмоции яркие, но старушка спрятала их под маской. «Пойдем на задний двор», — объявила она. «Там тихо, пока все не поднялись». Мы обошли курень. Баба Поля кивнула на лавку у загона с овцами и сама тяжело опустилась, поправив платок. Животные, услышав шаги, заблеяли, требуя внимания. Я примостился рядом. Она какое-то время молчала, разглядывая меня так, словно видела впервые. «Прохоров, говоришь?» — наконец спросила. «Ага», — кивнул я. «Именно так». Баба Поля чуть прищурилась. «Как ты в первый раз фамилию сказал, я еще тогда подумала. Фамилия-то твоя не особливо редкая. На Руси матушки таких немало имеется. Понятно, не как Ивановых да Сидоровых, но все ж...» Я только пожал плечами. «Скажи-ка ты мне, милок, был ли у тебя в пращурах такой казак, как Алексей Прохоров?» Я удивленно глянул на нее. Никакой угрозы не чувствовал. Наоборот, только тепло и забота. Скрывать смысла не видел. «Был, Полинария Георгиевна», — честно ответил я. «Пращур мой, Прохоров Алексей, погиб, насколько мне известно, в 1709-м под Полтавой, когда Петр Алексеевич шведа воевал». Она медленно кивнула. «Дай-ка руку твою, Гриша». Я протянул левую. Баба Поля улыбнулась краешком губ и даже тихонько хохотнула. «Другую, Гриша. Я хоть и старая, да не дура». Я понял, что она хочет увидеть, и протянул правую. Старушка задержала взгляд на моем запястье и тяжело вздохнула. «Вот оно что! Батюшки! А я-то уж думала!» Она уставилась на три точки, о которых я сам знал куда меньше, чем хотелось бы. «Давно это у тебя, Гриша?» Она ткнула пальцем в запястье. Я пожал плечами, изображая, будто вопрос меня особенно не удивляет. Летом появились, Полинария Георгиевна. Она тут же махнула рукой и улыбнулась по-доброму. «Давай-ка ты меня, баба Поля, лучше зови. Так и тебе легче, и мне привычно. А то пока Полинария Георгиевна выговоришь, язык сломать можно». «Хорошо, баб Поля», — кивнул я. «Летом, в июле, кажись». Она посмотрела мне прямо в глаза. «А что тогда случилось? Расскажешь?» Я выдохнул. «Лето то непростое выдалось», — начал я. «Батюшку моего на тракте тогда убили. Мы с Георгиевской ярмарки в Пятигорск ехали. Оттуда уж домой держали бы путь. Баба Поля перекрестилась, но не перебивала. Схоронил я его там», — продолжил я. «А потом по тракту в сторону Пятигорска двинулся, да на мою беду с графом одним повстречался. Она чуть напряглась». «С графом?» «Ага, Жирновский фамилия», — сказал я. «Усадьба у него недалеко от Георгиевска». Старушка прищурилась, а я коротко, без лишних подробностей, пересказал, как не стал перед ним шапку ломать, как перехватил кнут, дернул, сбросив индюка напыщенного на дорогу, как его люди связали меня, привезли в усадьбу, всыпали плетей и подвесили в амбаре, словно подсвинка. «Бежал я оттуда», — сказал я. «Кое-как выжил, пришлось в лесу отлеживаться. В пещере седмицу провалялся, чуть Богу душу не отдал. Потом уж сам в сторону Волынской направился. А когда дошел, увидел. В станице нашей, почитай, треть домов выгорела. Матушку с сестрицами порубили горцы при набеге. Дед в сарае при смерти». Я поднял запястье, взглянул на точки. «А эти, баба Поля, я тогда в лесу еще разглядел». Она молчала, слушая. «Ежели сказать, что хотите», — продолжил я тихо, — «не ходите вокруг да около. Я чувствую, доверять вам могу, как деду Игнату. Не ведаю от чего, но сердцем чую». Она некоторое время молчала, собираясь с мыслями. Потом провела морщинистой ладонью по моей руке и кивнула сама себе. «Помнишь, вчера я вам с Сашкой рассказывала про бабушку свою, Сомову Александру?» «Помню», — кивнул я. «И про щи, и про оборону станицы». «Вот, вот», — вздохнула баба Поля. «Старенькая она уже была, когда я на свет появилась. Фамилия-то моя в девичестве тоже Сомова была, по батюшке моему». Она опустила взгляд. «Отец мой, Георгий Сомов», — сказала она и сглотнула, — «сгинул в походе. Тогда жизнь тут неспокойная была. Я малая совсем, только осталась от него шашка родовая, которая ему от отца досталась». «Шашка?» — переспросил я. «Она самая», — кивнула баба Поля. «По-хорошему, ее бы сыну передавать надо было. Да род наш по мужской линии прервался. Отец мой последний Сомов был, а сыновей ему Бог не отмерил». Она сжала губы. «Вот и дед мой, Иван Сомов, жив тогда еще был. Ему из похода того, откуда батюшка на щите вернулся, шашку принесли, а он, обдумав так и этак, мне ее и передал. Да не просто так, а с наказом, который велел в большой тайне держать». «И держали?» — спросил я. «Почитай, полвека держала», — ответила она. «Ни мужу, ни сыну». Она покосилась в сторону куреня. «Не сказывала. Думала, с тайной этой уже и помру. А выходит, не зря берегла». Она снова посмотрела на мои три точки. «Что за наказ-то был?» — спросил я тихо. «Рассказал дедушка», — начала она, — «что дед его, Сомов Ефим, был учеником одного мастера, Прохорова Алексея». Я молча кивнул. «Был у того мастера не один выученик», — продолжала она. «Целый, можно сказать, отряд. Сколько их было, и дед не знал. Да ценили их в войске шибко. Воины обоерукие. В сшибке так бились, что пуля их не брала». Она задумалась, вспоминая старый рассказ. «И сделал тот Алексей Прохоров каждому выученику своему по шашке родовой». Наклонилась ко мне баба Поля. «Все с клеймами диковинными. У кого сокол, у кого медведь, у кого лиса. Разные твари божьи. Почему так? Этого дед не знал, и я не ведаю. Только сказывал он, что сила в них особая, не каждому подвластная. Вот такая была и шашка у деда моего, Ивана Сомова», — продолжила она. «Он ее моему батюшке передал, да потом она обратно к нему вернулась». Баба Поля тяжело вздохнула. «И велел он мне», — она подняла на меня взгляд, — «сыскать, коли удастся, потомков Алексея Прохорова. И если уверена буду, что нашла, шашку им вернуть. Неважно, — сказал, — за кого замуж выйдешь, в своем роду шашку не оставляй. Потребно Прохоровым ее вернуть». Я смотрел на нее вопросительно. «Я вчера, как фамилию твою услыхала, задумалась», — призналась баба Поля. «А как шашку увидала, и вовсе, да не смела рот при всех раскрывать». Она снова ткнула пальцем в мои точки. «Дед Иван мне тогда сказал, опознать наследника Прохорова Алексея сможешь, если у него шашка с клеймом сокола будет, да три точки черные на правой руке. Еще может статься, птица у него хищная, словно ручная. Сокол, сапсан». Я невольно улыбнулся и мысленно потянулся к хану. Он у Каратаевых пока не показывался. Я не хотел привлекать лишнего внимания такой диковинкой. Сокол отозвался сразу, получив команду, направился ко мне. Баба Поля еще что-то рассказывала, но договорить не успела. Она ахнула, когда в двух шагах от нас на чурбак сел хан, расправив крылья и нахохлившись. Я протянул ему кусочек мяса, и он тут же принялся его с аппетитом лопать. «Вот оно что!» — протянула баба Поля и прикрыла рот ладонью. Сокол сидел на чурбаке, важно нахохлившись, глянул на нас одним глазом и снова занялся мясом, будто ему до наших разговоров и дела нет. «Ну, теперь точно не сомневаюсь», — выдохнула старушка и посерьезнела. «Жди здесь, Гриша, никуда не уходи». Она вскочила так, будто ей не 60 с хвостиком, а 17, и почти бегом понеслась к сараю, где у Каратаевых хранился всякий сельхозинвентарь. Я остался ждать, как велено. Хан, расправившись с мясом, перепрыгнул на лавку, еще раз напомнил взглядом, что его можно погладить. Я провел ладонью по перьям, а он довольно что-то прощебетал в ответ. Минут через 5 послышался скрип двери сарая. Баба Поля появилась с узлом в руках. Мы тут же принялись его разворачивать. Завернуто было мудрено. Несколько слоев холстины, верхний даже дегтем промазан для сохранности. Все перемотано бечевкой. Верхний слой я аккуратно срезал ножом. «Вот, Гриша», — сказала она и села рядом. Хан, увидев, что мясом тут не пахнет, перепрыгнул обратно на чурбак. «Берегла, как могла. Последние 10 лет в сарае хранила. Егорка-то наш еще тот сорванец был, особенно по малолетству. Вот я эту шашку от него и прятала». Она провела ладонью по ножнам. «Раз в год доставала, проветривала, ножны маслицем смазывала, а то кожа давно бы рассохлась. Потом опять в сухую холстину заворачивала». Я кивнул и взял в руки ножны. Темная кожа, местами потертые металлические накладки, но без ржавчины. Осторожно взялся за рукоять и чуть потянул клинок. Сталь тускло блеснула. Я уставился на пяту клинка, туда, где на моей шашке выбито клеймо сокола. Здесь клеймо было другим. Небольшой, но четкий волчий профиль с приоткрытой пастью. Невольно вспомнилась недавняя ночная встреча с такой зверюгой, когда Машку в лесу искал. «Волк, вот, здесь не сокол, как у тебя», — кивнула баба Поля. «Дед и говорил, это сомовская шашка, и коли наш род по мужской линии оборвался, вернуться она должна туда, откуда пришла, чтобы новый достойный хозяин нашелся». Я еще раз глянул на клинок. Он отличался от моего. Изгиб чуть иной, рукоять грубее, хват шире, будто под руку покрупнее рассчитано. Но родство чувствовалось все равно, словно вышла она от того же мастера, что и моя. Баба Поля резко накрыла мою руку своей. «Убирай, Гриша», — сказала твердо. «Увози ее. Я обещание деду данное исполнила, а дальше ты хозяин. Тебе решать, что с ней делать. Вижу, для дурного ты ее пользовать не станешь, на то и надеюсь». «Спаси Христос, баба Поля», — сказал я и перекрестился. «Много я пока не знаю из того, что ты мне поведала, но кое-что уже понимаю. Обещаю, оружие это попадет в руки достойного воина, который с честью будет стоять за отечество наше». Полинария Георгиевна вздохнула еще раз, перекрестила меня и ушла в дом, оставив со своими мыслями. Хан снова переместился ко мне, получив еще кусочек мяса, и занялся своим любимым делом. А я убрал шашку с клеймом волка в свой сундук-хранилище и задумался. Вполне возможно, именно в этом и есть мое предназначение — собрать шашки, что были у выучеников Алексея Прохорова, пращура моего, и найти для них достойных владельцев. Может, Господь и ведет меня к чему-то важному, чего я пока сам не понимаю. Может, отряд, который Андрей Павлович предлагал мне создать под своим покровительством, это отражение того самого отряда Алексея, погибшего 1,5 века назад. Вопросов пока больше, чем ответов. Но, может быть, когда-нибудь удастся разгадать эти загадки и понять, какая была цель у того умирающего старика в Волынской 21 века, который первый назвал меня Гришкой и отправил в это время столь удивительным образом. «Ты чего тут расселся, Гриша?» — тихо спросил Аслан, подходя со спины и хлопнув меня по плечу. «Здорово ночевал, джигит», — буркнул я, оборачиваясь. «Выспался?» Аслан зевнул, потер глаза и прищурился. «Слава богу! Ты чего врань такую вскочил-то? Так ты храпел всю ночь, как медведь, да локтями толкал», — ухмыльнулся я. «Да ну тебя!» — фыркнул он. «Это ты ворочался, будто снилась тебе девчина какая!» «Скажешь тоже!» — хмыкнул я. «Вот буду я бок о бок с джигитом спать и девчину представлять. Ага!» Аслан махнул рукой, расхохотался. «Пойдем! Баба Поля спрашивала, где ты шастаешь!» «Погоди, Аслан, разговор есть!» — сказал я уже серьезно. «Выходит, друг мой, что баба Поля последняя осталась в роду Сомовых. Она хоть и носит фамилию Каратаевых, но то по мужу. А еще, Аслан, оказалось, что пращур Полинарии Георгиевны был выучеником моего пращура Алексея Прохорова. А в тебе, как ни крути, четверть крови рода Сомовых дотечет. И вот я подумал, может быть, тебе продолжить род этот славный». Аслан что-то было хотел сказать, но я поднял руку. «Подожди. Я же не стою на том, а подумать предлагаю тебе. Да, отца ты любил, но ведь, по сути дела, род Муратовых тебя не принял. По-другому бы братоубийством заниматься твои родственники и не помышляли. И как по мне, так никакого урона чести, что ты возьмешь себе фамилию своей новообретенной бабушки, нет. Только лишь дело большое сделаешь. Не дашь угаснуть древнему роду казачьему. Не говори мне ничего сейчас. Подумай. Тебе решение то самому принять надобно и без давления со стороны. А коли так решишь, то подойди сам к бабе Поле, да соизволение ее в том спроси. А она сама атаману скажет. И он уже для Гаврилы Трофимыча бумаги нужные выправит. Возможно, еще с сыном Иваном им совет держать придется. Но это уже их семейные дела. Не дожидаясь ответа друга, я поднялся, поправил черкеску, бросил взгляд на хана, послав ему образ, мол, лети, гуляй в свое удовольствие, пока я занят. Сокол ждать не стал. Мы не успели сделать и пары шагов, как он взмыл вверх, набирая высоту. Уже в сенях запахло чем-то вкусным. В горнице Марья Тихоновна как раз ставила на стол большущий чугунок, из которого валил густой пар. «Идите, идите, родственнички!» — улыбнулась она. «Садитесь, пока каша не остыла». Мы сели. Все семейство Каратаевых было в сборе. Кашу споро разложили по мискам, сдобрили постным маслицем и принялись за трапезу. Ложки дружно застучали по краям. Дуняша нет-нет, да и бросала на меня любопытные взгляды. Я отмахнулся мысленно. Крутить в наурской любовь, да еще в свои 13, такое пока точно не в моих планах. Чай был сегодня не китайский черный, а какой-то местный сбор. По словам бабы Поли, по ее собственному рецепту. От кучи хворей помогает. «Ну, хлопцы», — сказал Иван, убирая ложку, — «поели, теперь можно и делами заняться. В правление нам с вами пора. Атаман Савельев велел после завтрака у него быть». Егор, поправляя бешмет и накидывая черкеску, буркнул. «Да успеем, батя. Дмитрий Иванович с понятием знает, что гости у нас с дальней дороги. Сказано вовремя, значит вовремя», — отрезал Иван. «Я, между прочим, слово дал, что без задержек будем. А Каратаевы зря языком не треплют. Ты уж запомни это крепко-накрепко, сынок». Я кивнул. Баба Поля, поймав мой взгляд, улыбнулась уголком рта и слегка подмигнула. Станица уже просыпалась. В наурской притесной застройке старой части это чувствовалось особенно. Тут и там хлопали калитки, мычал скот, лаяли собаки. Кто-то вез сено на телеге. Мы прошли пару дворов и свернули к дому урядника. Курень у Харитона Сидорыча был добротный, и порядок во дворе такой, что сразу видно. Хозяйка рукастая, да не ленивая. Сам урядник, по рассказам Егора, почти всегда в разъездах. Штолин уже ждал нас на крыльце, махнул рукой и двинул навстречу, на ходу поправляя черкеску. «Ну, здравы будьте, гости станицы Наурской!» — улыбнулся он. «Иван, Егор!» — кивнул Каратаевым. До станишного правления дошли быстро по широкой улице. У крыльца топтались станишники, что-то бурно обсуждая. Здание было похоже на волынское правление. Пахло свежей бумагой, чернилами, оружейным маслом и табаком. Штолин поздоровался с писарем, зашел в отдельную дверь и почти сразу позвал нас. Атаман Савельев сидел за широким столом у окна. Дмитрий Иванович жилистый. Усатый казак, лет 45, с цепким пронзительным взглядом. От такого сразу чувствуется, что тебя читают насквозь, как открытую книгу, еще до того, как ты рот успел открыть. «Здорово ночевали, Дмитрий Иванович!» Первым поздоровался Иван Каратаев. «Слава Богу, Иван!» — кивнул атаман. «И гости волынские, вам тоже поздорову. Присаживайтесь, в ногах правда нет. Эти хлопцы, стало быть, и есть Прохоров и Муратов из Волынской». «Доброго здравия, Дмитрий Иванович», — сказал Аслан. «Я Александр Муратов, а это Прохоров Григорий. Прибыли с родней моей познакомиться, что отыскалось вдруг». Атаман внимательно глянул сначала на него, потом перевел взгляд на меня. Я достал конверт, запечатанный сургучом, и подал Савельеву. Он ловко поддел печать, раскрыл письмо от нашего атамана Строева и принялся читать, иногда поднимая глаза то на меня, то на Аслана. «Ну что ж», — сказал он, отложив письмо. — «Гаврила Трофимович племянника твоего хвалит, Иван. Пишет, дело за малым, и в войско его примут». — «Так и есть», — кивнул я. — Как вернемся домой, атаман Строев казачий круг обещал собрать, чтобы всем обществом решение принять окончательное. Из полка согласие уже получено. Савельев кивнул. «Добре!» — постучал пальцем по письму. «Еще Строев просит помочь Александру». Он снова взглянул на Аслана. «Нужна бумага от меня, что семья Каратаевых родича признала, если оно так, конечно. На кругу Станишном это ему помочь должно». Он вопросительно посмотрел на Ивана. Тот улыбнулся во весь рот. «Наш он, атаман! И баба Поля сразу поняла, и я чувствую, есть в нем кровь каратаевская. Теперь-че у нас в Волынской родич будет». И с матушкой мы поговорили, и решили, что род Сомовых, который нынче пресекается на Александре, продолжится должен. «Потому, Дмитрий Иванович, ты уж напиши документы нужные в Волынскую». «Сделаем», — улыбнулся Савельев. «И еще отметим, как Александр с Григорием отличились при поимке конокрадов. А сам еще к Полинарии Георгиевне зайду нынче. Вопрос с тем, чтобы Александр Муратов стал Сомовым, больно уж серьезен». Он поднял глаза на нас, затем перевел взгляд на урядника Штолина. «От себя благодарность хочу выразить», — продолжил он. «Харитон Сидорович мне сказывал, что ежели бы не вы, разъезд тогда мимо проехал, а супостаты дальше бы свое черное дело творили. Две седмицы эти конокрады по округе шастали. В общей сложности 24 коня увели. Часть уж горцам переправили, конечно, но главное, что теперь их укоротили». Штолин кивнул, подтверждая слова. «В Моздоке нынче связного брать должны», — добавил атаман. «Что между барышниками крутился, конокрадам наводки давал, да с горцами связь держал. Глядишь, по уму все выйдет. Сеню кобылу разговорят, чего нового вызнают». 1 апреля 1861 года поутру мы покинули станицу Наурскую, прогостив в ней в общей сложности 3 дня. За это время родственные связи между Асланом и Каратаевыми сильно окрепли. Баба Поля ворчала на него так, будто с пеленок растила, не делая разницы между ним и прочими внуками. То за ворот дернет, чтобы спину держал прямо, то по лбу легонько щелкнет за какую-нибудь мелочь, а то посадит рядом и начинает рассказывать о своей Аннушке в юности. Все было с такой теплотой, что Аслан прямо млел от этого внимания. К имени Сашка от родных до соседей он уже привык. Мы всей гурьбой сходили в церковь. Нам провели экскурсию по станице, показали достопримечательности. С Егором поднялись на Андреевский курган, посмотрели на тот самый камень и на вид Наурской, что открывался с вершины. Если Шаббас Гирей действительно ставил здесь свою ставку больше века назад, то место он выбрал с умом. С Егором мы за эти дни и вовсе успели сдружиться, можно сказать. Он годами чуть младше Аслана и постоянно рассказывал брату, как после свадьбы жить собирается, где курень ставить. Вчера Харитон Сидорович позвал нас с Каратаевыми в свою баню. Она оказалась вполне добротной. Не такая, как в Волынской, но и пара давала достаточно. Мы с Асланом так отпарили наурцев, что те долго дивились, как ловко джигит вениками орудует, будто в парилке родился. Штолин поначалу еще храбрился, но потом лишь бурчал. «Черти вы, волынские!» Атаман Савельев, как и обещал, передал письмо, запечатанное для Гаврилы Трофимовича, где сообщил, что семейство Каратаевых из Наурской Александра Муратова родичем признало и добавил также про наше участие в деле с конокрадами. Да и к тому же фамилию Сомов теперь уносить вправе и продолжить древний род казачий. Но, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. В Волынской у нас дел по горло. Да и Каратаевых надолго отвлекать от хозяйства нельзя. Посевная на носу. День-год кормит. На прощание баба Поля вынесла небольшой красивый узелок, перевязанный лентой, и протянула его Аслану. «Это не тебе, Саша, а твоей будущей жинке», — сказала она. Там оказался вышитый рушник и фигурная свеча из ее коллекции. Нас снабдили готовой едой на пару дней пути. Все семейство Каратаевых провожало нас на рассвете уже как родичей. «С Богом! Ангела-хранителя в дорогу!» — перекрестила нас баба Поля. Мы двинулись на Моздок вдоль терека. Утром от реки тянуло прохладой, но день обещал быть теплым. Хан привычно обследовал окрестности. Время от времени садился мне на лук у седла, требуя угощения. К 11 солнце уже припекало почти по-летнему. Дорога за последние дни подсохла. Степь радовала оживающим разнотравьем. Вездесущей пыли, что появится через месяц, пока, слава богу, не было. Мы ехали почти